Но на него смотрели в университете, как на будущего Лобачевского. Ректор хлопотал о нем перед министром народного просвещения, и ему продлили отсрочку. Когда на гимназическом балу в Перми, куда пригласили его родители Лаврова, он увидел Лизу впервые, что-то розовое, белое, широко расставленными то зелеными, то серыми глазами, он не придал этой встрече никакого значения. Больше всего она была похожа на ее же собственный подкрахмаленный передник. Но она была и строгой, и грациозной, и смелой. Первое слово, которое Константин Павлович прочитал, было «Нозе парт». Название табачной фирмы — «Трапезон». Он прочитал его справа налево. Вот так же справа налево читалась жизнь, когда он виделся с Лизой. Вдруг его охватывало неудержимое желание рвануться куда-то в сторону от своего рассчитанного по часам и минутам существования. Он не узнавал себя в редкие дни этих встреч. В свете ее изящества, искренности, беспечности он начинал чувствовать опасную легкость, опасное соседство какой-то непреложной истины, которая была сильнее всей его математики и не требовала никаких доказательств. Вдруг пропадала утомительная необходимость постоянно, неустанно заботиться о своей гамсуновской свободе. Гамсун был тогда его богом. Все перестраивалось, все летело, и как-то косо, отвесно летело. И вдруг его охватывал страх. Расставаясь с Лизой, он начинал чувствовать себя не принадлежащим самому себе. Казань, семья, университет, наука, весь тот порядок вещей, который он устраивал годами, раскачивался, как во время землетрясения. Именно в эти дни он писал Лизе особенно холодные, сдержанные письма. 10 января 1917 года, Петроград. Ты мог бы не возвращаться к тому, что произошло между нами. Я верю тебе, и зачем притворяться? Скучаю без нашей прежней, разумеется, дружеской близости. Но встречаться нам не надо. Не надо. Ничего не вернется. Да и зачем? Л.Т. Город был переполнен беженцами, каждый день прибывали раненые, началась эпидемия оспы и скарлатины. Лавров и Корновский работали в студенческих санитарных дружинах, в комитетах помощи беженцам, и оба испытывали странное чувство выхолощенности, никуда не ведущего разбега, когда все, кажется, приведено в движение и с роковой неизбежностью проваливается в пустоту. Газеты свирепо язвили мародеров, негодовали по поводу мартышек-комиссионеров, среди которых появились, это было новостью, молодые изящные дамы, жаловались на дороговизну, устраивали сборы, солдату к Рождеству, белый цветок, фургонный в пользу беженцев, георгиевскому кавалеру. Университетский праздник, 9 ноября, когда, прошатавшись по городу целый день безобразной толпой, студенты пьянствовали в популярном Чигорине, а, выходя, катали по Рыбнорядской пустые бочки, был отменен в этом году. Тем не менее, Корновский провел этот вечер с Лавровым в том же Чигорине. Они никогда не говорили о женщинах, это было молчаливое, строго соблюдавшееся условие. Но Корновский чуть было не заговорил, и когда Лавров уехал на святки к родителям в Пермь, горько пожалел, что не заговорил. Это была не только усталость, хотя и усталость подкрадывалась незаметно, подчас укладывала его в постель с мучительной головной болью. Отсчет времени, стучавший чуть слышно, вдруг начинал бить, как колокол, от которого хотелось убежать, притаиться, не слышать. Он был основан на другом, всепроникающем, охватывающем всю жизнь отсчете. Деньги. Еще в детстве для него в деньгах было что-то загадочное. Тогда случалось, он с изумлением рассматривал двугривенный, размышляя о том, каким образом он превращается в керосин, хлеб, водку. Теперь он, как перед стеной, останавливался перед мыслью, что завтра деньги заставят его делать то, что он делал вчера. Кроме женской гимназии, он вел две группы девушек, которые весной должны были держать на аттестат зрелости, и давал уроки по математике и латыни в богатой татарской семье.